Корни зла и сорняков угнездились очень глубоко еще в прошлых жизнях. И вырвать их сразу не так уж просто. Но вырвать необходимо. Было бы много легче, если бы не темные факельщики, задача которых состоит в том, чтобы раздувать дымные, мутные, темные, низшие огни. Ошибочно думать, что попустительство и потворство своим слабостям и голосам прошлого могут их насытить и удовлетворить. Наоборот, тогда они только крепнут, усиливаются и требуют новых и новых поблажек. Удовлетворение их как топливо, подбрасываемое в костер. Путь один – контроль над ними, воздержание и обуздание всех этих импульсов, а и главное – в мыслях. Конечно, главным действующим посредником является астрал. Он требует своего, ибо хочет жить своими переживаниями и склонностями. Ему нет дела до того, что умрет после тела, что накопленные им переживания тяжко обременят дух, что для жизни индивидуальности нужны накопления не астральных, но высших энергий, и что он может довести человека до того, что вся страница данного воплощения будет вычеркнута из книги жизни. Он, астрал, беспокоится, волнуется, боится, завидует, злобствует, раздражается, исходит всевозможными вожделениями. Он льстит, унижается и яро хочет своего ненасытной жадностью хотения. Насытить его и удовлетворить невозможно, как и человека, копящего деньги. Чем больше имеет, тем больше ему хочется иметь. Это свойство астрала следует иметь в виду, когда он начинает предъявлять свои требования. Кажущееся удовлетворение наступает на короткий момент, чтобы потом желания вспыхнули с новой силой. К примеру, можно напомнить, что древнеримские гурманы в буквальном смысле проедали по нескольку состояний, разорялись, не зная предела своим аппетитам. Можно было бы привести и другие, но уже более страшные чудовищные примеры беснования астрала. Хочу показать, что потворство астралу приводит к ужасным результатам, отдавая человека во власть тьмы. Темные действуют обычно на астрал и через астрал, ибо свойства этой оболочки охотнее всего реагируют на их воздействие. Астрал – средоточие самости. Когда было сказано «отвергнись от себя», имелся в виду астрал, но не высшее «я» человека. Астрал должен быть обуздан и сурово подчинен воле.